Дальше 27 стих. Он отвечает на вопрос, для чего человек живет. Смотрите, что Бог сделал? Еще раз повторяю. Во-первых, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли от одной крови. Поэтому говорим, все люди братья. Хотя уже очень далекие, не знают своих предков, но от одной крови. Дальше. Назначил предопределенные времена и пределы их обитанию. Для чего? Дабы они искали Бога. Не ощутят ли его? И не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас? Ибо мы им живем и движемся, и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Самая главная цель в жизни человека – искать Бога. И для этого Бог назначил времена, пределы, чтобы искали Бога. И это было разумно, потому что всегда сохранялись люди, которые искали Бога. И всем говорили, нациям, ищите Бога. Если в одной нации люди отвергали Бога, истребляли его, то стояли границы. Другая нация трубила всем, ищите Бога. Вы поняли, одна из причин границ? Если бы границ не было, было бы очень трудно. А так, в одном месте свободная проповедь Евангелия, в другом месте гонение. Представьте себе, когда по всей земле будет гонение, то Библия говорит так, если бы Господь не сократил тех дней, то что? Не спаслась бы никакая плоть. Мы сегодня думаем, почему Бог так сделал? Он сделал все разумно. Я назвал одну из причин. Я не говорю, что я осветил все вопросы, связанные с границами. Но одна из причин, чтобы где-то сохранить для народа Божью свободу какую-то. Если где-то в свое время красные хмеры, вы помните, радио, телевидение, наверное, лет 30 назад говорили, там мотыками убивали и так далее, говорили, по-разному объясняли. После казалось, христиан выбивали. Мотыками убивали и так далее. Культурная революция, она, в общем-то, в самой большей мере коснулась христиан. Все остальные постолько поскольку. Но зато были другие места, где была свобода. Где шла какая-то поддержка молитвенная. Потому что границы. Вы так, а мы так. А мы не хотим, чтобы было так, как у вас. И хочешь или не хочешь, пришлось считаться, что кто-то не согласен и выступает против такой политики. Бог так и сделал. И для чего? И времена, и пределы обитания, чтобы они искали Бога. Не ощутят ли его, не найдут ли его, хотя он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем. И Павел, и как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту, или серебру, или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Все вот это остальное называется идолы. Все это нарушение заповеди Божией. Не сотвори себе кумира. Не поклоняйся им, не служи им. Бог неоднократно говорил. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Вот уже вот это было уже не совсем приемлемо для афинян. Но они слушали. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подал удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Тоже стих полный глубокого смысла. То есть Бог уже назначил день. Почему я на это особенно обращаю внимание? Потому что некоторые проповедники говорят так. Давайте будем работать, чтобы Христос скорее пришел. А он уже назначил день. О том, что мы, допустим, должны трудиться, это слов нет. Я вообще никогда не смею сказать что-то против этого. Но у Господа назначенный день. И мы должны хорошо понять, что если мы, сегодня готовые для труда, не будем трудиться, то Бог найдет других. И этот день не отодвинется ни на одну секунду дальше. Бог уже этот день давно назначил. Об этом дне не знает никто. Ни ангел небесный, ни сын, только Отец небесный. Но этот день назначенный уже. И Господь учел все моменты нашей истории. И то, что будет нерадивое христианство. И то, что будет проповедовать не так, как надо. Он учел все. И назначил такой день и в такое время, когда так или иначе, как бы там ни было, но Бог строительство церкви кончит и придет в день. И не замедлит. Хотя по-человечески, говорит, задремали все и уснули. Помните? Просто иногда бывает нам непонятно, почему уже сегодня не делается то и другое. Кажется, медление. И одна из причин, Петр выясняет эту причину. Почему будет такое время, когда будет казаться, что все готово, и будет говорить, замедлил. Он говорит, долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб. Но чтобы все пришли к покаянию. И даже для этого отвел время долготерпения. Придет же Господь как-то от ночи и так далее. Тогда небеса с шумом пройдут, стихи разгорются, разрушатся. Земля еще дела на ней сгорят и так далее. Но Бог в своих планах учел все моменты. Услышавши о воскрешении мертвых, знаете, все как-то вроде бы принимали. А вот воскрешение мертвых, когда дошел до воскрешения мертвых, если бы то чего не было, то сказали бы его. Показали бы пальцем. Крыша поехала. Там, наверное, другие выражения были. Но Библия говорит, смеялись. Вот то, что сегодня ценное для нас, что является особой привилегией, и что заставляет нас жить во имя Господа и для Господа. Для других это безумие. Вот какое воскрешение? Закопали и нету. Что вы думаете? А кто там был? А кто вернулся? Хотя Христос был и воскрес и вернулся. Нельзя сказать, что не вернулся. Но тем не менее, мы читали, когда рассуждали над текстами Евангелия от Матфея, говорят, пошли Лазаря. Говорят, бесполезно. Бесполезно. А говорят, как бесполезно? Ты еще мертвый воскресли. Поверят, если Писанием не верят, то не поверят, если даже мертвый воскрес. Вот насколько Писание имеет силу над человеком. Говорят, не поверят. И вполне объяснили бы. Литургический сон, парили бы примеры, не знали, закопали. Потом нечаянно откопали. Вот и все объяснение. А что воскрес никогда. Такого не может быть. Помните, газеты прошлых лет обсмеивали сами же себя. Когда говорили, мы писали так. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Такой был веский аргумент. Этого не может быть, потому что этого не может быть. И все. И объясняют все. И вроде бы и говорить нечего вопреки. Поэтому, если, говорит, не поверят слову, то и если мертв придет, не поверят. Вот пусть слушают Моисея и пророков, там все написано. Говорит, так это ж Моисея. Вот если бы мертв пришел, говорит, не поверят. Вот Господь настолько сильным и ценным сделал слово, оно стоит на первом плане. И если есть чудо, если есть знамение, оно просто подтверждает слово. Слово всегда идет впереди. Слово Божие всегда идет впереди. Все остальное идет как подтверждение слова. Как подтверждение того, что это слово истинное. Услышавшие воскрешение мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем себя в другое время. Ну, это, по сути дела, тоже. То есть, не дури нам головы, в наш час времени нет. Вот будет нечем заниматься, мы тебя слушать будем. А пока что, Павел, до свидания. Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые же мужи, приставши к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамар, и другие с ними. После чего Павел, оставив Афины, пришел к Коринф. Я читаю 18 главу, потому что у нас еще есть несколько времени. Ну, в принципе, правильно. Хотя, допустим, ну, я знаю. Есть разница там их даже в этом вопросе. Но во всяком случае, это крестное знамение, оно не спасает и не оберегает. Не спасает, не оберегает. Я тоже, допустим, ну, я думаю, есть более веские аргументы против этого, чем вот этот текст. Потому что его можно сюда прилепить. Но вообще-то там речь идет не об этом. Речь идет о том, что Бог не требует, чтобы мы что-то сделали для Него, как для Него лично. Там даже пояснение. Он сам сотворил все, помните? Он сам сотворил все. Можно еще раз перечитать? Да. Бог, сотворивший мир, слушайте, на что Павел упор делает? Что Бог, сотворивший мир, и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Он говорит, что вы ему дом не построите, чтобы его жить было где. У него целый мир, как дом. Потому он не требует. Если вы строите молитвенный дом, вот мы, то мы же не для Бога, мы для себя строили. Ну да, мы его освящали. Мы просили, что, Господи, ты будь в нем хозяином. Но по сути дела мы для себя построили, чтобы у нас была крыша над головой. А Бога дом – это вся вселенная. Говорит, центр его – небеса небес, престол Божий. А наполняет он собой все. Поэтому он есть вездесущий. То есть всегда существующий во всякое время везде. Если, допустим, в духовном мире духи движутся со скоростью мысли, это тоже огромная скорость. Там где-то миллион световых лет, я подумал, что там, и уже там. Но это опять не вездесущий. А Бог постоянно всегда во всем пребывает. А центр, престол имеет, где Иисус восседает. Это трудно понять головой. Поэтому Павел говорит, вы ему дом не построите. Он не требует служения рук человеческих. И дальше что он говорит? Как бы имеющим в чем-либо нужду. Вы помните псалом? Господь говорит так, если бы я взалкал, я бы не сказал себе, дай мне пить или дай мне есть. Говорит, у меня весь скот на горах, у меня вообще птицы. Я бы их съел, бы у тебя не спрашивал бы. Ты мне их не наловил, потому что я очень большой. Но я немножко говорю своим языком, наполняю собой еще. Потом мне этого не надо, служение ваших рук. Ваши руки нужны вам и подобным вам. Вот и все. И не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду. Сам дая всему жизнь и дыхание, и все. Поэтому центральная мысль, вот именно в этом ракурсе рассматривается. Но, естественно, и в этом вопросе я такие аргументы слышал часто. Когда говорю, что действительно, ему не надо махать руками, хотя я тоже махаю еще немного. Может быть, этого ему не надо, но я так привык. И у вас, наверное, что-то есть вот такое. Но самое главное не о том, как я махаю руками, а что говорю все-таки. Вот что самое главное. И самое главное Слово Божие. Когда-то помню одно свидетельство, когда один проповедник очень долго говорил. И потом спрашивает у одного из слушателей, скажи, говорит, какое место тебе более всего запомнилось и легло на сердце? Он отвечает, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, и так далее. Он думает, говорит, а зачем я все остальное тогда говорил? А, наверное, это была толковая проповедь. То она была направлена на то, чтобы этот со мной центральный стих лег на сердце. Все остальное подготовка была. А потому мы говорим, много говорим, но силу возрождающую имеет библейское слово, слово написанное. Не моя философия. Я иногда привожу примеры, чтобы каким-то образом подчеркнуть важность того текста. Но значительное влияние или основное влияние текст оказывают, а не мои примеры. Примеры, чтобы понять его лучше. Я всегда связываю с жизнью то, что говорю. Я категорически противник, когда говорят, ты не говори ни о чем, ты только Евангелие проповедуй. Ну а как так? Для чего тогда его проповедовать? Если не показать, как мы живем и как учит Евангелие. Это же две стороны одной монеты. Вникаю в себя, и что? И в учение. Тогда давайте это стих вычеркнем. Тогда давайте проповедовать, вникай в учение. Но когда я сегодня говорю, то я вникаю в себя, я вникаю в общество, что там делается, я сопоставляю с требованиями Божьими и нахожу выход в Слове Божьем, как должно быть. Потому что это Евангелие жизни, это не мертвая философия, это Слово жизни. И оно не может быть оторвано от жизни. Если его оторвать от жизни, мы их можем просить философии просто, и все. Но оно нам нужно, чтобы жить по нему. И чтобы свою жизнь сверять с ним. Поэтому никак Евангелие нельзя отрывать от жизни. От того, что мы сегодня видим, от всего происходящего. Потому что это Евангелие призвано к тому, чтобы преобразить мир. Преобразить мышление. Преобразить жизнь через это. А если это забыть, тогда зачем? Тогда зачем все это делать? 18 глава. А после чего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф. И нашел там некоторых иудеев именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал. Ибо ремеслом их было делание палаток. Вот этот текст говорит, какая профессия была у апостола Павла, и каким трудом он зарабатывал себе на жизнь. В каких случаях, когда на нем соблазнялись, когда говорили, что Павел хитрый человек, он нашел себе удобную кормушку, проповедуя и плачу ему. Тогда Павел брался за палатки, сам себя кормил и проповедовал. Палатки делал. Но очень был доволен, когда ему помогали. Он терпел нужду очень часто. И вы помните, однажды он говорил, филиппийцы, вы одни единственные, оказали мне участие подаянием. Все остальные забыли про это. Я им проповедовал, я им говорил, и они считали, что так и надо. Что ты нам обязан, а мы тебе ничего не обязаны. И он после благодарности вспоминает филиппийцев, говорит, одни вы филиппийцы, говорит, ну, подумали и решили, надо все-таки помочь Павлу. Будете читать сами послание к филиппийцам, но найдете. И в некоторых случаях Павел сознательно не хотел, потому что понимал, что его поймут неправильно. И помните, однажды он говорил, что я вас ничего не брал, я вас ничего не взял, поэтому, простите мне такую вину. Вот даже в таком положении они нашли, в чем обвинять Павла. Ну, вы меня вынудили оправдываться. Я вообще говорю, ну, не сторонник оправдания, Бог меня оправдание. Но коль вы уже меня там вынудили, то я буду оправдываться. Говорит, я вас ничего не брал. Я жил за своего собственного мозоля, чтобы вы хотя бы не подумали, что я вас объедаю. Он так и говорил. Мы вас не объедали, мы вас ничего не брали. Единственное, чем вас могли обидеть, вот тем, что не пользовались вашим подаянием. Знаете, что вы после отдадите, а после будете пальцем тыкать. Такое часто бывает. Я помню, когда-то приехал с Америки, мне один из братьев дал $100, ну и сказал, куда их направить. Через день уже звонит, куда доллары мои дел. А у брата еще у меня никуда не дел. Шел день, опять звонит вечером. Ну как там мои доллары куда дел? Говорю, знаю, что думаю, куда деть. Потом звонит через 2 дня. Ну, говорю, уже дел. Вот тебе адрес, вот тебе фамилия. Настолько-то месяц ему зарплата будет. Вот так вот. Куда дел? Отчитайся. Это люди думают, что это просто так. Взял, да и никто ничего не знает. Вот так часто бывает. И потому Павел, он все это очень хорошо понимал и имел на своем вооружении ремесло. Что когда его не понимали, он засучивал рукава, говорит, целый год жил на своем иждивении, чтобы хотя кого-нибудь из вас не соблазнить. И это не плюс был для этих коринфян и для других. Это был их минус. И Павел говорил так, неужели, говорит, вы думаете, что я, говорит, посеял вас духовное, а если пожну телесное, то вы особый подвиг делаете. Нет. Хотя для нас сегодня, я хорошо понимаю, мы вообще научились хорошо говорить. Но ценим мы больше физически, чем духовно. Вот положивши руку на сердце, вы себе признаетесь, что духовный труд сегодня, он не ценится. Не хочу сказать, что всеми, кто сам работал, тот понимает. Что-то не все так легко. А в общем-то, сегодня мы ценим руки золотые, физическую работу, так далее, так далее, так далее. Все-таки в этом вопросе очень трудно перестраивается наше мышление. Нам кажется, что все это очень просто. Что духовный труд – это развлечение. Это там, ну, бывают разные вопросы. Это где-то с кем-то поговорить, какой-то вопрос выяснить. Это просто удовольствие сесть и вытягивать человека что-то. Или большую радость ощущает вдохновение, когда одержимый рычит. Это уже такое большое вдохновение и радость большая. Поэтому я не себе говорю, поймите меня правильно. Я просто привожу примеры, как иногда бывает. И никогда не считаться серьезным у людей. Вот так, на таком вот уровне. Ну хорошо, слава Богу, что есть. А в общем-то, это второстепенный вопрос у людей. И получается наоборот. Я вот эту мысль высказывал. Читаем, что ищите прежде всего Царствие Божие, а остальное приложится. А на практике наоборот. Ищите прежде всего всего остального, а Царство Божие приложится. Ведь Бог нам обещал, что спасешься ты и весь дом, и поехали. И когда этого не получается, обвиняем Бога. Так написано, а этого что нету? Мы немножко уже говорили на эту тему, сколь затронули, весь дом поедали. Ну, а в общем-то, я бы очень хотел, чтобы мы были подобны Павлу. И хорошенько разбирали, что и что где. И всегда могли делать и то, и другое. И Павел, будучи апостолом, он не гнушался иногда засушить рукава и делать палатки. Продавать и жить за этот счет. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. Думаю, что ему большую пользу заслужило его образование духовное, которое он имел. Он все-таки был образованнейший человек, учился в ногах Гамалиила. И вот делая эти палатки, он мог цитировать на память всю Библию. Ему особых претензий нельзя было предъявлять к Богу вот за такое положение. У нас же сегодня так часто не получается. Потому что нет в голове той Библии полностью. Не прочитал где-то и забыл. Вчера хорошо помнил, а сегодня уже не помню. Постоянство, постоянство, постоянство и постоянство. Особенно для проповедника. Если он не читает регулярно, он будет терять свои квалификации. Он только тогда будет расти, когда у него будет запас слова, запас знания, которое Дух Святой сможет взять в любое время из его сердца. То, что написано здесь, это хорошо. Тот, кто имеет Библию, имеет преимущество. Он во всякое время может открыть Библию и прочитать. А лучше всего, когда она лежит в сердце и в голове. Тогда куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, хоть вверх ногами что-нибудь, ты можешь думать, потому что она в сердце лежит. Не надо бояться, что она высыплется оттуда. В любой обстановке, в любое время она в памяти находится, в сердце находится. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем был духом, свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они против и злословили, то он, отравши одежды свои, сказал к ним, кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам. Было время, когда Павел и оставлял какие-то места. Когда он видел, что они противоречат и злословят, он находил другие места. Говорит, помните, он однажды говорил, вам, говорит, первым должно быть проповедано Слово Божие. Но вы сами себя сделали недостойными к принятию его. И потому я отправляюсь и иду к язычникам. Иудеи очень не любили, когда Павел говорил, что их оставляет, а идет к язычникам. Но тем не менее, очень любил свой народ. И однажды он сказал даже так. Я, говорит, готов быть сам отлученным от Христа. Вы представляете, что это такое? Это потерять спасение. Все потерять. Если бы только израильтяне согласились, пришли к Богу, я бы согласен быть сам пожертвовать, остаться без Христа, пусть бы они спасались. Это после того, когда его били они не один раз. Когда злословили. То действительно был человек, которым говорила любовь Божия. Все, окончаем. Наше время истекло.